Оставшееся занятие я просидела как на иголках, все время вздрагивая от резких звуков. Мне казалось, что вот-вот ректор бурей залетит в аудиторию и волоком потащит за собой, но этого не происходило. Я с опаской ходила по коридорам, ожидая какой-нибудь засады, но ничего не происходило. «Кая, подожди!» Услышав голос Дариуса, я обернулась и замерла, наблюдая за тем, как он шел прямиком ко мне, а на его лице играла улыбка. «Здравствуй. Ты с ужина идешь? А почему одна?» «Здравствуй», — тихо сказала. «Да, так получилось». Парень задумчиво хмыкнул. «А вот как?» «Ну, тогда я, пожалуй, украду тебя». И улыбка такая коварная-коварная. Я не сдержалась и улыбнулась. «Украдешь?» «Украду», — кивнул инкуб, а потом подошел ближе. «Приглашаю тебя на прогулку по кладбищу». Я растерянно уставилась на него, хлопая ресницами. «Да не бойся ты так. Мне нужен ходячий труп для опытов на завтрашний день. Подходящих в академии не водится, придется выбраться на кладбище. Это безопасно. Составишь мне компанию?» Пугающее, но заманчивое предложение. Да и дар мне очень даже нравился. Так что ничего плохого в том, чтобы провести с ним время, я не видела. Да и что мне делать весь вечер, если ребята стали избегать меня? Странное какое-то свидание, не находишь? Решила подеть его я и засмеялась. «Оригинальные и неповторимые». «О нет, это просто прогулка», — парень мне подмигнул. «Для свидания у меня есть места поприятнее кладбища». Я покраснела и опустила взгляд в пол, чувствуя, как начинают гореть уши. «Ладно», — ответила Бойко и скинула озорной взгляд. «Я составлю тебе компанию. Только вот у нас одна проблема. Мы не сможем выйти за пределы академии после комендантского часа. Предоставь это мне», — адепт улыбнулся. «Встречаемся через полчаса во дворе». «Хорошо», — кивнула я, а потом буквально в припрыжку поспешила к себе, чтобы переодеться. Мое сердце пело. Несмотря на все предостережения Форнана, я чувствовала себя рядом с Дариусом как-то особенно. Неужели влюбилась?